блаженством. Однажды Николай Игнатьич даже старую ментовскую сказку воплотил в суровую реальность будни. Это когда он поймал крупного оптовика и, ничего конкретного не имея, решил взять его не мытьем, так катанем, причем пошел путем нетрадиционным. Раздевался догола и во время допроса играл на гитаре. Именно так и написал нарком в своей жалобе прокурору за то, что был признан психически невменяемым и упрятан хоть и не в тюрьму, но в дурдом. Дважды Ступина пытались порезать, один раз подстрелить. Однако он выжил, став еще более матерым и безжалостным. Дело в том, что его единственная дочь плотно сидела на игле. Последний зимний понедельник выдался хмурым. Было холодно, ветер завивал метель кольцами, и машины наружки наполовину уже превратились в сугробы. Ну что за погода? Ступин достал сигареты и потянулся было к прикуривателю, как эфир внезапно проснулся, и по связи прошло: есть контакт. Третий, установите звоночек. Майор переключил селектор, и стали слышны длинные телефонные гудки. Затем трубку подняли, и послышался заспанный жилинский шепот. — Алло! — Как дела, Сергей Иванович? Мужской голос был стремителен и напорист. — С посылкой разобрались? — Наполовину только. Чтобы потянуть время, Ломоносов нарочито говорил медленно, как бы не совсем проснувшись. — А организационные перемены, знаете ли, потом обстоятельства всякие, форс-мажорные, затем... — Значит, на вторую половину денег побежали проценты, — прервали Жилина на корню и стали прощаться. — Все, ждите гостей. Негромко щелкнуло, раздались короткие гудки и по связи передали. — Первый. Звонили по уличному таксофону с площади Тургенева. — Ушлые сволочи. — Осторожные. Стоят, небось, неподалеку и ждут, не ломанется ли кто пальчики с трубки снимать. Все эти игры в конспирашки Ступину были известны давно. Усмехнувшись, он все-таки закурил. 12. Когда появится объект, примите его осторожно. Возможно, контрнаблюдение. Поняла вас, первый. Злющая, сразу видно, спохмела дворничка, определила мусорные баки на тележку и, оступившись, вывалила помойку на тротуар. И не так, и не в мать еды твою мимо. Сильно дрожавшие руки слушались труженицу. Неважно. И, осознав третьего раза, что в одиночку ей не управиться, она с ненавистью глянула на проходившего мимо мужчину с дипломатом и подалась к соседней парадной. — Семен, мать твою, ты мужик, аль хрен с бугра! Судя по ответной реплике, тот был производителем «что надо», а тем временем владелец кейса обогнул мусорные залежи и направился к жилинской парадной. — Все... «Внимание!» — Ступин прибавил громкость и ясно услышал по прозвучке, как Ломоносову позвонили в дверь. «Салам!» — щелкнул дипломат, зашуршали сбитые по лимонам дензнаки, и уже через минуту визитер начал прощаться. «Покеда!» «12-й! 15-й! 20-й!» — Ступин вдруг ощутил знакомое чувство охотника, стремительно настигающего добычу. «Повторяю!» «Принимайте объект помягче, возможно, контрнаблюдение». «Фроська, сука, ты ж тележку ушатала!» На тротуаре, между тем, события развивались по нарастающей. «Ты же, падла Филимону, тележку ушатала! Хрен тебе моржовый, куда не надо!» При ближайшем рассмотрении Семен оказался тщедушным мужичонкой в армейском полушубке и суконных ботах «Привет с кладбища». «Все, достала стерва, иду к техничке!» Он быстро засеменил вдоль домов, едва не сшиб ломоносовского визитера, и, обогнав его внезапно с песней, завалился мордой в свежевыпавший снежок. — Я уеду к северным оленям, в дальний Магадан уедешь ты! Так, на пределе сил, он продолжал двигаться в жилконтору. Однако вскоре повстречал самого хозяина тележки, огромного, в ватнике и ватных же штанах, измаранных на заду красной краской. Тот мощно шкрябал лопатой, пребывая, видимо, в неважном настроении, и сочетал с каждым словом четыре матерных. Недаром писал незабвенный Булгаков, что дворники из всех пролетариев свой